Я хочу продолжить ту тему, которую первый проповедник говорил, Иван Михайлович. Просто дополнить. Мы с ним не договаривались. Но оно, наверное, так в жизни, особенно когда молодежное общение. Что самое важное для юности, это сделать правильный выбор. И вот тот выбор, который мы сделаем в юности нашей, он свое влияние окажет на всю нашу жизнь. И если этот выбор сделан евангельский, Божий выбор, он обязательно приведет к благословениям. Это то, о чем мы и вчера с вами говорили. Знаете, я вчера еду по городу с братьями. Говорю, вот здесь мы с молодежью садились в трамвай, с братьями едем. Ну и нам интересно, молодым, кто же больше удержится на задней площадке, не держась за поручни. Ну, вы знаете, как трамваи ездят. Вот. Ну и бывало так, что затормозит трамвай и с задней на переднюю площадку. Кто-то на ступеньки падал, ну, кто-то удерживался. А ведь проще было уцепиться и держаться, да? И все. Ну, как молодые, мы решили, вот, кто же больше продержится, ни за что не держась? Ну, и никому не удавалось. Насколько опасно ни за что не держаться? Вот так в этой жизни, как-то свободно, знаете, вот ни с чем не связывать себя, ни с кем не связывать, какими-то обязанностями, служением, а так быть свободным. Пришел на собрание, посидел так тихонько, незаметно, чтобы тебя никто не видел и не слышал, ни на виду, ни в служении. Ну и так просто, все же верующие имеют жизнь вечную и достаточно. Ну, еще один такой момент из жизни, когда я здесь жил на квартире у бабушки Лукьяновны, вот Василий Андреевич Малахов, это сын ее, вот он уже член. Тогда они еще были, ну, такими неверующими, приближались только к Богу. Жил один брат, Сережа его звали, на квартире, мы вместе жили. Ну и на собрание его нету, поздно вечером приходит, я говорю, где ж ты был? Да по магазинам ходил. Ну и что ты там видел? Ну все, что там лежит. А зачем ты ходил? Ну, смотрел. Ну, и дальше что? Купил что-нибудь? Да нет. Ну, так ты же собрание пропустил. Для чего ты ходишь? Ну, интересно посмотреть. Сережа, почему ты Библию не читаешь? Ну, а что? Там я уже все знаю. Вот. Ну, а что ты знаешь? Достает он с чемодана Библию свою, там где-то под замочком, там под его вещами. Открыл. Ну и что дальше? Вот здесь в книге Откровения написано 666. Ну и что дальше? Сейчас я тебе объясню. Берет 15 спичек, расставляет их. Видишь, 15 союзных республик. Ну все хорошо, понятно. Дальше. Слово «Ленин» составил. Как раз 15 спичек. Ну, Откровение еще одно. Берет с этих спичек 666 составляет. Еще одно откровение. Говорит, ты понял, закрыл Библию, и я не видел, чтобы ее он больше читал. Потерялся он, не знаю где, не знаю с кем. На таких путях не удержишься. Эти пути всегда уведут куда-то, или налево, или направо. Друзья мои, есть пути Божии, и они так ясно и четко в Священном Писании обозначены, что желающие не заблудят, даже написано неопытные, идя этим путем, что не заблудятся. Почему? Потому что это Божьи пути. И я хочу прочитать историю, опять связанную с Авраамом. Вчера мы читали с вами одну историю. Авраам – отец наш. И все, что в жизни Авраама происходило, случайностей не было. Бог его вел своим путем по этой жизни. И он был человек веры. И все, что в жизни Авраама было, оно имеет для нас глубокое значение. Его добрые примеры, где-то его ошибки. Это сегодня для нас пример, чтобы мы выбирали лучшее и отвергали худое. 14 глава Бытие. У кого есть Библия? Библию откроем эту главу и прочитаем отрывок 14 стиха, выборочно, и потом до конца эту главу. Значит, предыстория этого события. Произошла война, цари языческие между собой воевали, и вот царь Содомский и Гоморский были взяты, побеждены, народ взят в плен, богатство Содома и Гоморы было взято тоже в плен, и жители, и богатство, и Лот, племянник Авраама, живший в Содоме, тоже был взят в плен. И вот Авраам, когда услышал, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, преследовал неприятелей до Дана. И разделившись, напал на них ночью, сами рабы его, и поразил их, и преследовал их до Ховы, что по левую сторону Дамаска. И возвратил все имущество, и Лота, сродника своего, и имущество его возвратил, также и женщин, и народ. Когда он возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шави, что ныне долина Царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраам, кроме того, что съели отроки, и кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною». Вот такая историческая встреча была у Авраама. Друзья мои, это очень важный такой момент был в жизни Авраама, когда он должен был сделать правильный выбор. В нашей жизни встречается много хорошего, плохого, хорошие книги, хорошие, плохие книги, хорошие картинки, фотографии, плохие картинки. Хорошие люди встречаются, плохие люди встречаются, духовные, плотские, христиане, да? Друзья, и вот мы в этом мире окружены с одной стороны, да, всем хорошим, с другой стороны – всем плохим. И нам нужно делать правильный выбор. И вы знаете, друзья, насколько это ответственно от того, что мы с вами выберем, на что мы сориентируемся, так и будет, такой будет наша жизнь. Некоторые люди говорят: ну вот такая моя судьба, вот такая моя жизнь. Друзья мои, а какая? Какую мы устроили? Такая она и есть. Вот как мы живем, такая и жизнь у нас. И вы знаете, мы определяем, какая будет у нас жизнь. Правильным отношением к Богу, правильным отношением к выбору будет устроена, соответственно, и наша жизнь. Давайте мы посмотрим на это событие. Кто встретил Авраама? Авраама встретили два человека. Чем они были между собой похожи, эти люди? Смотрите, царь Содомский и Мелхиседек, священник Бога Всевышнего. Это что, были друзья Авраама? Что они так вместе пришли навстречу, ну, этому Божьему человеку, от которого потом произошел народ израильский, а потом и весь духовный народ, мы с вами дети Авраама. И вот эти два человека, они вышли навстречу Аврааму. У каждого из них было свое предложение к Аврааму, свои интересы. И вы знаете, эти интересы были совершенно полярно разные. Эти люди были совершенно разные. Они никогда не были ни друзьями, да и знакомыми, наверное, не были. Но почему-то их интересы, они к Аврааму были И причем разные. И разные люди, и разные интересы. Ну, давайте мы посмотрим. Кто такой был царь Содомский? Ну, что такое Содом? Для читающих Библию оно известно. Вот читаем мы 13 главу, 10 стих. Когда перед Лотом стоял выбор, куда идти, Лот возвел очи свои, увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою. Как сад Господен, как земля египетская. Братья и сестры, хорошая земля? Конечно. Смотрите, как сад Господен. Кто-то из нас не согласился жить в саду Господне, где все есть, где все орошается. Разве мы выбираем худшее в нашей жизни? Всегда стараемся лучшее выбрать. Лучшую местность, там, где чище воздух, там, где покрасивее природа, там, где легче жить, там, где меньше работать нужно, ну и так далее. Мы все с вами в жизни выбираем, ну, что-то получше, полегче в этой жизни. И вот вы знаете, Лот посмотрел вот на всю эту окрестность, на эти города, сад Господен, да еще и такое слово красивое, почему бы не пожить в этом саду? Друзья мои, хорошее место это было. Ну, читающие Библию, они не скажут, что хорошее. Да, внешний эффект, он действительно был красивый. Все так там было устроено Богом, благополучие, обилие хлеба, работа там была, устроиться в жизни можно было, и природа, ну и так далее. Все было прекрасно в этой местности. Но что там было плохо? Смотрите, избрал себе Лот всю окрестность, Авраам стал жить на земле Ханаанской. И дальше свидетельство. Жители же Содомские были злы и весьма грешны пред Господом. Злы и весьма грешны. Друзья, вы хотели бы жить в таком городе? Нет, это город, где все благополучно, где все прекрасно, хорошо. Жить легко там. Но, друзья мои, там написано, что люди были злы и весьма грешны. Авраам знал об этом, и Лот знал об этом. Но каждый выбрал свой путь. И вот пошел Лот туда. Ну, если дальше мы будем читать свидетельство о Содоме, еще такое. «И сказал Господь, воп Содомский и Гоморрский велик он, и грех их тяжел он весьма». Смотрите, грех их тяжел весьма. Вот такой был Содом. И вот здесь представитель, царь Содомский, вышел навстречу Аврааму. А как вы думаете, царь был лучше, чем жители города? Да нет же, он и устроил такую жизнь. И по народу, и царь, как говорят. То есть вот какой представитель пришел к Аврааму? Что он имел общее с этим Божьим человеком? Но у него были свои интересы к нему. А интересы были такие. Богатство всего Содома и Гоморры, которое забрал Авраам у врагов, оно было у Авраама. И оно по праву было его, оно ему принадлежало. Потому что он все это отвоевал, и даже царь Содомский уже не имел права на это богатство. И людей он тоже взял. Фактически они были его рабами. И вот он предлагает, возьми богатство, имение, а людей отдай мне. Давайте мы посмотрим на другого человека. Это был Мелхиседек. Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Друзья мои, он был, написано, священник Бога Всевышнего. Посмотрите, это были совершенно разные люди. Один был представитель этого мира, с его богатством, с имением, а другой был представитель Божий, представитель неба. Священник Бога Всевышнего. С чем он пришел к Аврааму? Много он принес с собой? Да нет, хлеб и вино. Вот и все. И еще, в его руках было благословение. Друзья, это много или мало? Ну это дашь, это можно что-то увидеть? Смотрите, один предлагает все имение, это реальные вещи, видимо, ощутимые. Смотри, бери. Вот оно твое, богатый человек, да еще богаче будешь. Да это же обладать таким несметным сокровищем. Это мечта многих, это желание многих, кому-то все это жизнь снится и так далее. Вот, кто-то всю жизнь напрягается, чтобы достигнуть хоть чего-то в этой жизни. А тут тебе, пожалуйста, даром. Бери, возьми, это твое. А что предлагает Мелхиседек? Он вынес хлеб и вино и предлагает свое благословение. Если посмотреть, ну, с человеческой точки зрения, что выгоднее брать? Богатство реальное, которое вот можно посчитать, и сказать, какой я богатый человек. Богаче меня никого нету теперь. Или просто получить благословение. Вот кто-то помолится над тобой, да благословит тебя Бог. Что и сделал, да, Мелхиседек? И что он сказал? Наверное, возложил руки на Авраама и говорит Аврааму, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний. Вот и все. И еще больше того, Авраам дал ему десятую часть. Он не взял, а что сделал? Отдал. Десятая часть Авраамова имения, нет, не Содомского имения. Он дал свое имение десятину. Это было много. Если разделить на всех нас или собрать все наше богатство, что у нас у всех тут есть, то и десятины Авраамова не будет. И вот он взял от себя и отдал, а взамен получил благословение. Много приобрел Авраам или нет? Ну, кто-то скажет, как ты много потерял? Вы знаете, там рядом с ним Лот был, имение которого он тоже возвратил, смотрел на всю эту картину и думает, ох, мне бы это богатство. Что ж дядюшка сделает? И смотрит... И думает, вот везет человеку, да? Просто так, раз ему предлагают, я тут в Содоме живу, напрягаюсь, работаю, стараюсь, и вот так вот все проходит мимо, не могу достигнуть. А тут смотри, ему предлагают богатство. Так и подмывало его, наверное, сказать, дядюшка, возьми и дай мне. Все проблемы жизни моей разрешатся. И вы знаете, Авраам... настолько четко и ясно ответил царю Содомскому, что тот понял, что дальше разговор не может продолжиться. А как он ему ответил? «Поднимаю руку мою к Богу Всевышнему, что даже нитки и ремня не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Даже нитки, то есть шнурка с ботинка не возьму». А нитки что делают? С ниток что плетутся? Сети. А в сетях обычно запутываются. А ремни что делают? Вяжут человека. Делают его зависимым. И вы знаете, Авраам настолько четко, ясно и понял, что ему нужно отвечать, что ему нужно сказать, для того, чтобы у него не было ни малейшей повязки с этим миром. Ведь Авраам прекрасно знал, кто этот человек? И он знал, кто такой, что такое Содом. Он знал, чем все заканчивается в этой жизни. Смотрите, как Авраам разобрался в людях. Вот эти два человека, они каждый свое предлагает. И Авраам делает правильный выбор. Друзья, как это он смог разобраться вот в людях? Как это у него получилось? Беседую с одним молодым человеком. Он член церкви. Где-то дошел слух какой-то, что он курит. Я говорю, это правда. Ну да, правда. Ну расскажи, как же это случилось? Ну, работал с неверующими. Ну предлагаю день, два, три. Да я отказываюсь, не хочу. Ну, потом... как говорится, его уломали, ну, взял, затянулся, потом начал курить. Ну, как же ты дошел до этого? Они знали, что ты верующий? Нет, не знали. Вот и все. Знаете, друзья, я потом думал, размышлял об этом. Вот христианин, верующий человек, вращаясь среди этого мира, мир всякое предлагает ему. Ну, что мир может предложить человеку? Ну, что, давай мы в свободное время в домино сыграем. Домино, вроде бы ничего так. Ну, сыграл. Ну, хорошо. Давай мы это. Ты пьешь? Ой, нет, я не пью. Желудок болит там или еще что-то. Ну, ладно, молодец, не пьешь. Ну, ладно, давай покурим. Да не, нельзя, это же здоровье, понимаете. Ну, все понятно. Ну, ладно, пиво, оно безвредно, ничего страшного, давай. И вы думаете, не согласится христианин после этого? Согласится. Если он сразу не занял твердую, четкую позицию в своей жизни, согласится на дальнейший грех. Вы знаете, если бы нам предлагали все это, как вот отец рассказывал здесь, когда он на одной станции вышел, в Дебальцево, ну и поп в рясе выходит там, бежит по надобности, закурил и идет. Он подходит и спрашивает: батюшка, правда, что Бог человека сотворил? Ну да, конечно, сэр. Ну, а правда, что он мир сотворил человека? Да, да, все. Он говорит ему: мне кажется, что Бог что-то, ну, не доделал в человеке. Ну как, все в порядке. Да нет, вот если бы, почему Бог не предусмотрел? Вот человек курит, надо, чтобы дымарь был в голове. А батюшка: штунда, штунда, и текать. Вот если бы христианин вот так ответил человеку, который предлагает ему, да? Как вы думаете, предлагал бы он дальше ему там выпить, там поиграть? Нет. Четко и ясно, да, занял свою позицию. Потом бы разговор о Боге был, о спасении души. А когда христианин начинает заигрывать с этим миром, там ссылаясь на здоровье, на больной желудок, там, на трезвость жизни и тому подобное, его обязательно найдет грех. Вот какие у него ориентиры в жизни, вот такой и выбор у него будет. Вы знаете, Авраам, он правильно разобрался. Он сделал четкий и ясный выбор в своей жизни. А почему? Да потому что жизненная позиция его была такая. Он с Богом связал свою жизнь. И вот когда пришло это искушение, когда пришло это предложение, на что согласиться, он знал, что нужно выбирать. А Лот, он за свое барахлишко, и куда опять? В Содом. Опять туда. Вот там его жизнь была связана, вот там сердцем он повязался с ними. Вот он настолько прикипел к этому миру, он настолько с ним слился, что он теперь жизни не мыслил. Без этой дружбы, без этих связей. Какой опасный путь выбрал Лот. Смотрел Авраам с сожалением на жизнь Лота, но заставить человека идти другим путем, это значит принудить его. Авраам этого сделать не мог. Человек выбрал свой путь. И вот здесь мы видим, что последствия жизни одного и другого, друзья мои, это были самые-самые разные. Ни нитки, ни ремня не возьму, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама. Друзья мои, то, что в этой жизни кажется нам нереально и невидимо, но связано с Богом, с Его благословением, это самые реальные вещи в нашей жизни. Да, человек плотской, он не способен видеть Божье благословение в будущей жизни своей. Он только видит жизнь на, ну, что видит. Вот это говорит «да», вот это молодец, вот ты правильно, вот умеешь жить, умеешь крутиться там, как у нас в школе учительница спрашивает в классе: ну, какой ваш девиз? Ну, как раньше там. Ну, и кто что отвечал? Я хочу быть там честным тружеником, я хочу на благо Родины работать. Один встает и говорит: хочешь жить, умей вертеться. Школьник, она: садись, два тебе. Ну, вот такой девиз жизни человека, когда он выбирает. И сегодня очень многие выбрали такой путь. Друзья, это печальный путь. Он чаще всего ведет человека к бездуховности. Даже если он остается членом церкви, где-то он там пристраивается к церкви. Но это человек, от которого очень мало пользы в этой, ну, в духовной жизни, в жизни служения Богу. Почему? Потому что он избрал другие ориентиры в своей жизни. Друзья мои, и вот насколько важно в нашей юности сделать правильный выбор. Мы тоже были молодыми. Вы верите в это? Что я не всегда такой был. И чубчик у меня был, и помоложе я был. Вот. И где-то девочки ко мне присматривались побольше, как и к вам сегодня молодые присматриваются, как и мальчики к девочкам. Думают о будущей жизни. Все это естественно и нормально, братья и сестры. И никто не вправе осудить за это молодежь. Вот, потому что обычно после молодежных общений, после курсов начинают приглашения на брак раздавать. Вот. Ну, мы считаем это нормой жизни. Хотя если мы для этого приехали на общение или на курсы для этого едем, то это сдвиг не в ту сторону. Когда оно идет просто естественно, да, вот как Бог поведет, это нормально. Как только мы начинаем выбор делать в другую сторону, друзья мои, это очень скользкий путь. Обратите на себя внимание. Посмотрите, какой я. Знаете, я в одной церкви был. Ну и там многие братья на Украине здесь. Ездят на заработки, зарабатывают большие деньги. Вот. Ну, кто в Германию подался, кто еще куда-то, там связи завелись. Ну, там заработки очень серьезные. Вот, и, ну, один работал, ну, думает, если брак, то брак делать. А как? Нужно подготовить жизнь. А подготовить как ее нужно? Построить хороший дом, новый дом, евродом построить. Хорошо. Ну, плохо это построить дом. Ну, хорошо вроде бы, да? Ничего плохого нет. Подготовить гнездышко, чтобы туда птенчиков собрать, да? Вот, не будешь же их по веткам вешать, да? Ну... Так размышляет, и вроде бы нормально, все хорошо. Вот, оставил все, служение, вот, церковь поехал, заработал. Ну, платье брачное, ну, какое платье? Ну, конечно, самое лучшее, 800 евро. Это дорого или нет? А для него недорого. Почему? Да потому что он заработал много. Вот, кто-то думает, как бы где-то за 50 на прокат взять. Вот, а у него вот такие масштабы, такие стандарты. Братья и сестры, как бы вы это назвали? Ушел человек, да? Ушел влево. У него уже поменялось мышление. У него уже совершенно другой подход, другой взгляд. Что там говорить? За скромность, за христианскую, ну, такую, знаете, Богу благодарность за хлеб. На какой? Ну, хлеб, вода есть, хорошо, там одежда. Какая одежда и сколько хлеба, да, это уже другой вопрос. И вот брак. Ну, а брак где делать, да? Ну, в молитвенном доме там что-то не совсем. В ресторане. Сделали в хорошем, шикарном ресторане свадьбу, брак. Такая она шикарная, помпезная была. Все, там оркестр такой, знаете... Вот лучший, ну, одет, а что, там вся сервировка, обслуживают неверующие официанты, ходят в брюках, там, ну, как мирские люди. Вот, там видеокамеры по всем углам, все. После брака заводит он ее в свой дом, евродом, там, все, коврики, вот тебе халатик, вот тебе там олени рога вешалка, понимаете? Там медведь в углу стоит, молодежь пришла, ах, вот, у кого-то слюнки бегут, вот мне бы так. Друзья мои, кажется, счастье, да? Какая счастливая семья. Друзья мои, какой сдвиг, и не в ту сторону. Я не думаю, что от этого будут Божьи благословения в жизни. Что ждать от этого человека? Какой-то пользы в церкви? В служении Богу? Друзья мои, это все иллюзии, это все мечты. Написано, если Господь не созиждет дома, что? Напрасно трудятся строящие его. И если напрасно трудятся, бесполезно прошла юность, жизнь, бесполезно зрелость пройдет, бесплодная будет старость, как говорил брат. Почему? Не те пути избрал человек молодой. Он совсем дезориентировался в этом мире. не на путь служения Богу стал, а на путь, ну, устройства своего еврогнезда. И вы знаете, вот сегодня так это мир обманывает. Вот, и вот это слово пишет, все впереди, все евро, евро. А мы едем сейчас на собрание, один брат посмотрел, говорит, еще такого не видел. Еврогроб. Друзья мои, какая разница, какой гроб? Или евро, или просто гроб, есть разница? Да вы знаете, я так думаю, что сегодня мир и евроад предложит человеку. Только легче от этого человеку не будет. Не будет, и человек обманутый, все стремится достигнуть чего-то лучшего в этой жизни. Совершенно не те ориентиры, не Божьи ориентиры. И мир, вы знаете, доходит до безумия, доходит вот в своих желаниях. Месяц назад, как я возвратился с Сахалина, была там возможность немножко с братьями поработать с неделю. Вот, работали у одного человека, ну, он неверующий, кореец, ремонт делает в доме, смотрю, срывает полы. Лет 10 назад их там где-то поставили, такая доска крепкая, такие балки 20 на 20. Он их все срывает, убирает, зачем? Да тут да глупости такие. Завозит гравий там, сыпет туда, стяжку делает. Паркет, потому что это модно. Думаю, безумие человека, безумие. Что человеку не хватает в этой жизни? Ладно, это мир. Братья и сестры, как печально, когда христианство, оно движется по этому пути. Когда оно только на это ориентирует свою жизнь. И вы знаете, печально смотреть, когда многие молодые вот именно стали на этот путь. Я не знаю, может быть, раньше какие-то другие понятия были у нас, у молодежи. Или воспитывались мы в другой обстановке. Когда мы принимали крещение, я вчера напомнил, брат-пресвитер сидел в вузах, брат-благовестник сидел в вузах. Перед этим мы их встретили с уз. Прошло немного времени, и я помню сейчас эту картину, когда они три таких вот стриженных, сидят за столом служитель, благовестник, диакон, это вот Голубов Василий Андреевич, Балацкий, вот Анатолий Никитович, который здесь присутствует, Будков Николай Иванович. И мы смотрим на них, вот это наше воспитание, узники наши. Прошло немного времени, опять они в узах. А проповедовать надо Слово Божие. Ну кому? Вот давайте мы и будем проповедовать. И у нас не было понятий каких-то, вот. Ну, таких вот каких-то обогащения. Что-то так мы не думали о будущем. Наверное, плохо воспитаны были. Сейчас вот умные стали. Ну, как можно лучше, как можно краще. А смотришь, а жизнь бездуховная. А пользы от них. Друзья мои, совершенно другие понятия. Нет понятия правильного выбора в этой жизни. И вот наши отцы оставили нам вот такой пример. Оставили нам такой добрый след в жизни. Друзья мои, вы молодежь сегодняшнего дня. На вас смотрят вот эти дети. Вот детишки смотрят на вас. Дети, вы смотрите на молодежь? Во что они одеваются? Смотрите, да? Конечно. Как они живут? Как Богу служат? Смотрите, да? Конечно. Вы видите, кто модно одевается? Кто модную прическу носит? Видите, да? Конечно, замечайте. И какое у вас желание? Подражать. Что мы оставим после себя? На вас сегодня ответственность, друзья. Вот что вы, какой след оставите после себя в своей жизни? Вот какое поколение вы вырастите? Вы знаете, мы вырастили поколение, ну, так говоря, да, вот своим служением, отношением к служению, отношением к Богу. Мы вот вырастили ваше поколение. Сейчас это уже, ну, это уже дедушки. Ну, у кого-то они дети, но уже взрослые, а вы сегодня наши дети. И у меня всегда болит сердце. Каким путем пойдут мои дети? Друзья, болит ли у вас сердце, каким путем пойдут ваши дети? Да, вы сегодня еще такие молодые, юные, завтра вы мама и папа. Пройдет время, вы придете с ляльками на собрание. Вы выращиваете Новое поколение. Какое оно будет? И вот от сегодняшнего вашего выбора будет зависеть будущая церковь. Вот каким путем она пойдет? Вот насколько ответственно, что Авраам выбрал, так, выбор такой сделал правильный. Благословен Авраам. И вот дальше мы читаем, Бог говорит Аврааму: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Друзья, смотрите, Бог обещает Аврааму будущее благословение и награду. Какой конец у Лота был? Ничего у него не осталось. Все имущество потерял, жену потерял, внутрисемейный грех. И такое наследие оставил после себя Лот, что Бог сказал: «Моавитянин и аммонитянин вовек не может войти в число народа Божьего. Египтянин, ефиоплянин может войти, другой язычник, но эти народности вовек не могут войти». Почему, друзья? Да потому что они были осквернены таким выбором пути жизни. Друзья мои, сегодня религиозный мир, он самый пестрый, какой только можно увидеть в этой жизни. Все у них хорошо. Главное, чтобы у тебя сердце принадлежало Богу. Вот это самый главный ориентир в их жизни. А то, что там вы снаружи видите, это вообще не имеет никакого значения перед Богом. Главное, чтобы сердце Богу принадлежало. Вот это их основание. То есть, хорошо то, что невидимо. А то, что видимо, это не имеет значения. Друзья мои, как Писание говорит? По плодам их узнаете их. Вот такое и сердце человека. Вот то, что мы видим реально в жизни, вот такое сердце человека. Вот такой мир сегодня. Еду я в поезде Караганда-Алма-Ата. В Казахстане был. Не, Алма-Ата-Караганда. Еду уже домой. Вот молодая пара мне встречается. Ну, такие они современные. Ну, мир миром. Все так тут открыто, джинсы украшенные. Ну, все как положено, как у мирских людей. Ну и как мирские молодые люди, чем они могут заниматься? Никого не видят здесь на свете. Пассажиры сидят рядом, вот, обнимаются. Ну, мир миром. Эту картину мы везде можем наблюдать. Ну и ладно, мирские люди. Вечер был, вот, ну, думаю, надо как-то помолиться, найти время, возможность. Уже поздно было. Вот, смотрю, Библия на столе. Я говорю: это ваша Библия? Они: да, наша. Интересно, вы верующие? Ну, конечно. Он все, бросает обниматься, достает свою Библию и давай меня евангелизировать. Проповедуют, читают, вразумляют. Ну, я им вопросы задаю разные. Ну, я сориентировался примерно, кто они. И вот в течение 2 часов они меня евангелизировали, к покаянию приводили, к вере, как хорошо быть верующим и тому подобное. Ну, хорошо, я говорю: молодцы, что вы верующие. Ну, ладно, уже пора спать ложиться. Утром мы просыпаемся в поезде же. Я достаю свою Библию, а она, Наташа ее звали: а вы что, верующие? Я говорю: да. Вы, наверное, пастор? Я говорю: да. Вот давай мы теперь с тобой побеседуем. Когда мы начали беседовать, он, этот Славик, на вторую полку спрятался. А я ей говорю: Наташа, вот посмотри на себя, ну, не харизматы, посмотри на себя. Вот ты христианка или нет? Вот какие чувства возникают у мужчины, когда он на тебя смотрит? Вот какие чувства? Святые. Вот, или, ну, что возникает у них? Понятие, что ты человек Божий или нет? Вы знаете, она понятия не имеет, что такое христианская жизнь. Когда мы с ней так серьезно поговорили, она очень заинтересовалась. Она никогда не слышала, что это делать нельзя. Что это не норма христианства, что это мир. Ну, хорошо, я вам благодарна, да, стыдно нам, неудобно, простите нас, ну и так далее. Знаете, друзья, вот такой мир сегодня христианский потерял ориентиры, ориентиры святости, чистоты. Как только мы Друзья мои, посмотрим на все это и не сделаем правильный выбор, потеряемся в этой жизни. Потеряемся, и очень скоро потеряемся. Вот мир нам предлагает, христианство предлагает, вот такое модерное, современное христианство. Друзья мои, есть Божий путь. Это путь Божий благословений. Нужно отказаться, нужно отдать то, что сделал Авраам. Он принял невидимое благословение, но отдал от себя, пожертвовал. Это лучше отдавать и жертвовать. Это путь Божий. Вот брат Геннадий Можайцев рассказывал, да, вот вчера. Ну, семья большая, квартира, собрание там. Друзья мои, вы можете представить себе эту картину? Вы выдержали такое? Ну, и кажется, бесперспективно. Как дальше? Что делать? Как жить? Скажите, Бог разрешил его? Разрешил вопрос. Друзья, это на путях Божьих. Бог может дать нам необходимое в этой жизни, но это на его путях, на путях служения Богу. Он дает все потребное для нас. Да, человек достигает своими путями, но лишается главного, лишается Божьего благословения. Когда он себя вяжет вот этими нитками и ремнями в этой жизни и не держится за Христа. Держись вечной жизни. Друзья мои, как я уже сказал вначале, как опасно не держаться. Оторваться от мира – это недостаточно. Мы снова упадем, если мы держаться не будем, и крепко причем. Как-то я зашел в Одессе в трамвай, зашел, едем, заходит такая молодая женщина, дама там, вся такая она накрашенная, так вот плавает, идет. Вот, и тут вот сиденье с краю, слева, она так аккуратненько садится, и тут трамвай дергает резко влево, и она садится в проходе. Она вскочила, обтрухивает, покраснела вся, все это так и стыдно стало. Друзья мои, почему? Не держалась. Она так уверена была, что все хорошо в ее жизни. Друзья мои, вот так и нам иногда кажется, что все хорошо в нашей жизни. Мы держимся, играем, поем, вот домброчка в руках, у меня Библия. Все прекрасно, но если мы не держимся Христа, одно какая-то трудность в жизни, нас дернет эта жизнь влево или вправо, какие-то трудности, искушения придут, и мы дезориентируемся. Все, мы потеряемся, мы упадем в проход. Долго чиститься потом придется. Почему? За Христа не держались, за вечную жизнь, за святую Библию не держались, не читали ее. Друзья мои, духовная жизнь не достигается просто так. За нее нужно бороться, ее нужно отвоевывать. Нам нужно что-то отвергать, от чего-то отказываться и крепко держаться Христа. На этих путях Божье благословение. Пусть нам в этом Бог поможет. Аминь. Мужем в скорби назван был, Божий Сын, пришедший в мир, нас спасти от грешных сил. Спасибо.